никогда не ласкает и денег не дает ни копейки, хотя позволяет выписывать из города или покупать у разносчика все, что Александр Иванович вздумается.